Милина Боярова. Новогоднее желание Эмили. Глава первая. В канун Нового года ожидание волшебства, как в детстве, всегда поднимало настроение. Мне нравилось гулять по торговым центрам, погружаясь в особенную предпраздничную суету, поздравлять знакомых и незнакомых людей с наступающим, а еще покупать приятные мелочи, чтобы и дома не покидало радостное предвкушение чуда. До заветной ночи оставались считанные дни, когда я выбралась прогуляться в центр города, где сосредоточились гипермаркеты, магазинчики и ярмарочные киоски с всевозможной мелочевкой. Присмотрела себе симпатичную блузку со скидкой, купила гирлянду, наклейки на окна и притормозила возле палатки с новогодними сувенирами. Взгляд зацепился за название на яркой коробке «Шар желаний». «Хочу!» – завопил внутренний голос, и я потянулась, чтобы рассмотреть любопытную вещицу поближе. Одновременно со мной сувениром заинтересовалась грузная женщина в овчинном полушубке и с раскрасневшимся лицом. Понимая, что в схватке за понравившуюся вещь рискую проиграть, я выхватила коробку из-под носа дамочки. Не рассчитала только, что упаковка окажется хлипкой, а шарик выскользнет и упадет. К счастью, он не разбился, но на лакированной черной поверхности появилась трещинка. Продавщица взвыла, что я испортила товар и теперь непременно должна его купить. Тетка мигом испарилась, оставляя меня наедине с негодующей дамочкой. Спорить не стала, тем более, что и так хотела приобрести шар, а царапина совершенно его не портила. Чтобы проверить, работает ли волшебная вещица, задала вслух вопрос. «Шар, встречу ли я в этот Новый год мужчину мечты и любовь всей жизни?» Развернув треугольное окошко к себе, прочитала ответ. «Предрешено». И невольно расплылась в улыбке. «Беру», — радостно заявила продавщица, выкладывая на прилавок 500-ную купюру. «Сдачи не надо. С наступающим!» Определенно сегодняшний день задался. Ничто другое так не красило праздник, как постепенно сбывающиеся ожидания. Я заглянула в продуктовый магазин и набрала полные пакеты деликатесов к столу. Не забыла сеточку мандаринов, наполняющих дом запахом Нового года, и поспешила к выходу. Машину я припарковала на дальней стоянке торгового центра, выходы из которого как раз расчистили после недавнего снегопада. А вот песочком присыпать порожки не успели. «Подумаешь, до машины каких-то 50 метров осталось». Я улыбнулась яркому солнцу, вдохнула морозный воздух и притормозила, заслышав приближающееся тарахтение. Боковым зрением заметила, как из-за угла вырулил снегоуборщик с эскаваторным ковшом, заполненным потемневшими пластами снега. Как раз неподалеку от входа уже возвышалась такая же слежавшаяся гора. Только вот незадача. Махина с ковшом двигалась прямиком на меня. «Куда прешь? Поберегись!» — закричал кто-то сзади. И я, шарахнувшись с испугу в сторону, поскользнулась. Ноги взметнулись выше головы, пакеты с продуктами разлетелись, а их содержимое рассыпалось по ступеням. Затылок пронзила такая острая боль, что в глазах потемнело. Сверху же, как по закону подлости, на меня неотвратимо обрушилась лавина грязного снега. «Так нечестно», — горькой обидой промелькнула последняя мысль перед тем, как потеряла сознание. «А как же любовь и мужчина мечты? Неужели все праздники придется провести на больничной койке?» Из ватной полудремы я выныривала медленно и неохотно. В странном сне я куда-то падала, а потом летела через странную трубу на запредельной скорости, отчего периодически перехватывало дыхание. Как будто решила скатиться с супергорки в аквапарке, а она все никак не заканчивалась. Боли я не испытывала, только тяжесть в груди ощущалась. А еще хотелось поскорее вынырнуть и вдохнуть свежего воздуха. Отголоски сознания подсказывали, что телу опасно долго не дышать. Вот я и стремилась выбраться из последних сил. Наконец, в конце трубы забрезжил просвет, на фоне которого я разглядела мужчину, протягивающего руку. Конечно, я устремилась к нему, рискуя снести его с ног. На огромной скорости я рухнула в объятия незнакомца, который вблизи оказался очень даже ничего. Я бы даже сказала «красавчик», с соломенными волосами, светлой кожей и непривычно темными глазами. «Проснись», — произнес он холодным, пробирающим до мурашек голосом, и я разомкнула веки. Звуки, запахи, Ощущения собственного тела в мгновение ворвались в сознание и померкли на фоне того, что я оказалась нос к носу с тем самым завораживающим незнакомцем из сна. Породистая внешность, пронзительный взгляд и мужественные черты. Но самое удивительное — бездонные омуты, в которых зрачок вытеснил радужку и клубился тьмой. Жутковатое и в то же время завораживающее зрелище. «Вы моя судьба?» — прошептала зачарованно. «Неужели желание так быстро исполнилось?» «Можно и так сказать». Мужчина скривился в ухмылке. «Сожалею, леди Эмили. Красиво умереть не получилось. Но скоро я исполню ваше желание и приведу приговор в исполнение. За покушение на жизнь его высочества предусмотрено лишь одно наказание — смерть». «Что?» Я тряхнула головой, пытаясь осознать слова незнакомца. «Дурная шутка? Не смешно». «Я никогда не шучу с такими вещами», — жестко ответил он. «Поднимайтесь, скоро вы предстанете перед судом». Я охнуть не успела, как меня подхватили за талию и поставили на ноги. Только устоять оказалось невероятно сложно. Колени сами собой подогнулись, когда разглядела, что красавчик одет в допотопный лиловый серый камзол. На мне платье старинного покроя, с корсетом и пышным подъюбником, а вокруг явно не торговый центр. И даже не больничная палата. Как минимум, королевский дворец с золочеными стеновыми панелями, расписными потолками и хрустальными люстрами. «Мамочки, куда я попала?» Поднесла к лицу хрупкие ладони с изящными пальчиками, затянутыми в кружевные перчатки. «Где я?» «Перестаньте разыгрывать комедию, леди Эмили. Актриса из вас никудышная». Незнакомец меня встряхнул, вынуждая смотреть в глаза. «Вы убийца, и ответите за преступление по всей строгости». «Но я никого не убивала». Возмутилась, ощущая, как липкие щупальца страха сковывают тело. «Это ошибка. Пожалуйста. Поверьте, я ни при чем, что бы тут ни случилось». Неосознанно вцепилась руками в камзол незнакомца, чтобы не упасть. В зеркальной поверхности на стене я увидела наше отражение. Мужчину я легко угадала по гордому профилю, длинным волнистым волосам и камзолу. Однако в хрупкой шатенке в бальном платье я не узнавала себя. Девушка смотрела на меня с отчаянием, что испытывала сама, цеплялась за странного красавчика и копировала каждый жест. «Не может быть! Еще 5 минут назад я стояла на ступенях торгового центра и мечтала о встрече с мужчиной мечты. А еще подскользнулась, крепко приложилась головой о порожке и меня засыпало слоем лежалого снега», — напомнил внутренний голос. «Не будь дурой, мила. Признай, ты умерла». По щекам непроизвольно полились горькие слезы, при виде которых незнакомец недовольно поморщился. «Не думайте меня разжалобить. Прекратите реветь и признайтесь, кто надоумел вас убить его высочество Генриха II Фандарского?» «Никто! Я никого не убивала!» всхлипнула, глотая рыдания, рвущиеся наружу. «Эмили, говорите правду. Этим вы облегчите душу, а может и собственную участь. Кто подговорил использовать темное проклятие? Что посулил за это? Золото? Власть? Выгодное замужество? Если тьма поглотила вас, ничего уже не поможет». «Я и говорю правду, только вы не верите!» воскликнула в отчаянии. Ведь я точно знала, что никого не убивала, в отличие от той незнакомки, в теле которой очнулась. Как это случилось? Почему? Тут бы с собственной жизнью разобраться, а не отвечать за чужие проступки. Кто такая Эмили? Почему она — это я? Да что мне вообще со всем этим делать? Я мысленно взвыла, ощущая, как закипает мозг. Выходит, я теперь попаданка? Как в книге, которой недавно заинтересовалась? «Мамочки, я ведь даже не дочитала историю. Я не знаю, что делать!» Глядя в заполненные тьмой глаза самого красивого мужчины, которого когда-либо встречала, я понимала, что обречена. Он не поверит, если скажу правду, и наверняка приведет приговор в исполнение. Чувствовалось в тяжелом взгляде. Незнакомец не шутит. «А мне как теперь выпутываться? Как доказать, что я невиновна?» «Не важно ведь, что я отвечу. Вы уже вынесли приговор». Меня накрыло осознанием неприятной правды. «Не оставите даже малюсенького шанса!» всхлипнула, сложив ладони в молитвенном жесте. «Я не испытываю жалости к преступникам, какой бы невинный облик они ни принимали», сухо ответил незнакомец. «Ваша светлость, что происходит?» В помещение вбежал молодой человек в темно-синем военном мундире. Увидев меня рядом с мужчиной, запнулся и посмотрел так, будто боялся поверить в то, что увидел. «Эмили, ты плакала? Тебя кто-то обидел? Герцог Орхин, вы уже нашли человека, который покушался на Генриха?» «Нашел. И даже вернул к жизни, потому что защита принца отразила черное проклятие и уничтожила преступницу. В ближайшее время леди Эмили предстанет перед судом и будет казнена через отсечение головы». «Но я невиновна. За что?» Не выдержала и расплакалась, услышав, какую участь уготовил мне незнакомец. «Пожалуйста», — обратилась к военному, во взгляде которого читалось сочувствие. «Помогите мне, я никого не убивала и не замышляла ничего дурного». «Анри!» — молодой человек побледнел. «Вы уверены? Эмили — невинное дитя. Как можно обвинять ее в столь чудовищном преступлении?» «Этьен, мне жаль». Герцог вздохнул, и на миг его глаза приобрели нормальный цвет. «Сколько лет вас не было дома? За это время ваша сестра выросла. Она давно не тот ребенок, которого вы запомнили. Магия никогда не ошибается. Проклятие бумерангом вернулось к отправителю. Скажите спасибо, что я первым нашел Эмили и вернул из мира мертвых». «Вернули? Чтобы тут же убить?» Глухим голосом поинтересовался парень. «Неужели нет никакой надежды? Я подам прошение Его Величеству о смягчении наказания. Но сестра должна дожить до этого момента. Умоляю, сделайте что-нибудь». «Судьбу девушки определит Его Высочество. Если он даст отсрочку...» «Я немедленно отправляюсь к Генриху». Молодой человек рванул к выходу, но его остановил властный окрик герцога. «Нет, прикажите, чтобы закрыли ворота, усилили охрану и никого не выпускали из замка, вплоть до особого распоряжения. Я полагаю, столь юное существо не созрело для самостоятельных действий и подчинялось чужим указаниям. Если Эмили признается и выдаст сообщников, это смягчит приговор. Итак, леди...» Перевел на меня взгляд, вновь заклубившийся тьмой. «Я вас внимательно слушаю». «Я...» Шмыгнув носом, нервно облизала губы, потому что от волнения пересохло во рту. «Мне нечего сказать, но не потому, что не хочу или покрываю кого-то. Я ничего не помню, даже собственное имя узнала только что». «Как удобно!» — наигранно расхохотался мужчина. «Прикинуться, что потеряла память, едва вернувшись из мертвых. Подобное случается в одном случае из тысячи. И то, если между смертью и воскрешением прошло более 2 часов. Вас же я обнаружил сразу». «Я не знаю, что сказать». Поникла и рукой коснулась шеи, а потом затылка, где нащупала шишку. Поморщилась от боли, которая и подсказала верный ответ. «Вероятно, при падении я ударилась головой?» «Позвольте взглянуть». Герцог обошел меня со спины, коснулся руками волос, вытаскивая шпильки и распуская прическу. Накрахмаленные манжеты рукавов царапнули кожу на шее, а место ушиба отозвалось тянущей болью, стоило к нему прикоснуться. Затем меня обдало волной пронизывающего холода, а тело изнутри закололо иголочками. Я вздрогнула и обхватила себя руками, чтобы унять волнительную дрожь, после чего стремительно осела на пол. «Эмили!» Ко мне тут же бросился Этьен, подхватив за плечи, помог подняться. «Анри, что с ней?» Я бросила взгляд на герцога и обомлела, заметив, что на его ладони танцует черный вихревой сгусток. Такая же тьма кружила в глазах Анри, а на губах царила зловещая улыбка. Этот мужчина был завораживающе красив и убийственно опасен. Он повелевал судьбами и притягивал к себе невероятной манящей силой, запечатленной в каждой черточке губительного облика. Я же чувствовала себя хрупким мотыльком, которому не повезло опалить крылья в его пламени. «Темная магия оставила на девушке отпечаток». Герцог щелкнул пальцами, убирая магический вихрь, и подался вперед, хватая меня за подбородок, вынуждая смотреть в глаза. Осталось понять, как глубоко тьма поразила душу. «Этьен!» — не глядя бросил маг молодому человеку. «Долг верного слуги короля велит уничтожить зло на месте, невзирая на происхождение и чины. Окончательное решение будет за его высочеством, а пока следует посадить леди под замок. Где ее комната?» «Я буду признателен, если вы не станете торопиться», — испуганно выдохнул парень. А у меня слов не осталось, чтобы возмутиться. Мысли лихорадочно перепрыгивали с одной на другую в поисках выхода. Кто знает, с кем связалась Эмили. Она погибла от собственного же проклятия, раз уж тело досталось мне. Я не готова умирать второй раз за день. Мне бы еще осознать, что произошло, разобраться, как жить дальше, а не вот это все. «Я готова сотрудничать. Сделаю, что скажете. Только не убивайте». Внутри будто распрямилась тугая пружина, выплескивая поток слов, вынуждая говорить и говорить. Такое уже случалось в минуты сильного стресса. В детстве, когда во дворе напали мальчишки, а потом в школе, когда местные знаменитости вздумали самоутвердиться за мой счет. Тогда я тоже испытала шок, осознавая, что меня загнали в угол. Я бы не выстояла против грубой силы. Все, что оставалось, убедить противника не причинять вред. В такие моменты я не помнила, что говорила. Слова лились сами собой, спасая от побоев и унижения. Вот и сейчас я с жаром убеждала герцога, насколько могу быть полезной. И, кажется, метод снова подействовал. «Даю неделю срока», — согласился с доводами маг. «За это время вы вспомните, что произошло, и назовете сообщников. Либо поможете найти преступников, покушавшихся на жизнь его высочества, и собрать веские доказательства». «Спасибо, Андрей. Вы не пожалеете», — вымученно улыбнулась, до конца не осознавая, что удалось выбить отсрочку. «Правильно говорить «спасибо, ваша светлость», — поправил меня Этьен. «Думаю, наедине формальности можно не соблюдать», — усмехнулся мужчина. «Граф Трезир, я настоятельно рекомендую вам убедить принца, что девушка будет полезной, если доживет до конца расследования». «Разумеется», — согласился с магом мой псевдобрат. Воспринимать парня родственником сознание отказывалось. Оно еще не адаптировалось к новым обстоятельствам и было не способно думать после мозгового штурма. «Как только выполню ваше поручение, немедленно отправляюсь к нему. Вы проводите Эмили до комнаты?» «И провожу, и прослежу, чтобы не сбежала. Теперь я с нее глаз не спущу», — пообещал Этьену герцог. Я вяло улыбнулась тому, что в другой ситуации только обрадовалась бы повышенному вниманию такого мужчины. А теперь от одной только мысли, что от этого человека зависит жизнь, бросала в дрожь.